Человек без имени всех рад приветствовать. 19 января на календаре. Православную часть зрителей поздравляю с крещением. Каждый год себе говорю, обязательно надо окунуться, но все почему-то не получается. Приходится решать проблемы по мере их поступления, крутиться, вертеться. Отсюда и такие большие перерывы в программах. И словно чувствуя это, Щепетландер написал: «Человек без имени, а ты слышал, что тунеядец Максим Топилин хочет по-серьезски утопить безработных?» Да-да, речь идет о налоге в 25 тысяч рублей в год с безработных. Конечно, слышал еще в конце прошлого года, и мое искреннее пожелание самостоятельно утопиться в бочке с навозом господину Топилину. И с чего удумал? Если человек без работы, с чего он заплатит этот налог? Я свободный человек, хочу работаю, хочу не работаю, хочу сплю, хочу с гениталиями играюсь весь день, уж извините за такое. Месье Топилин, какое ваше дело? Ни один нормальный человек без дела сидеть не будет. Всегда есть интересующие вещи человека, которыми он бы занимался. Вы антинародная, властная верхушка, совсем оборзели и мозг свой потеряли. Вы посмотрите на рынок труда. Вы своими натугами сделали безработицу. И еще за это денег хотите. По официальной статистике, в 2017 году каждый третий россиянин будет нищий. А я думаю, уже так есть. Обеспечьте всех работой. Не можете? Даже малым бизнесом заняться? Вы на первых этапах уже душите. Дайте работу, чтобы каждый человек мог устроиться. Чтобы брали на работу. Приходишь на должность разнорабочего, не нужен опыт, специальное образование, а тебе говорят: «Но вы же там-то и там-то работали, вы не справитесь, вам нужно вот что-нибудь такое». Уважаемый работодатель, я пришел не совет твой спрашивать, что мне лучше подойдет, я и сам знаю. Если к тебе пришел устраиваться, наверное, выхода у меня другого нет. Я знаю, куда пришел, знаю, что это за такая работа. Но ведь работодающий, как всегда, умнее подчиненного и знает, что человек без имени пришел не просто так устроиться на эту работу. Его задача разнюхать все и убийственный сюжет сделать, впоследствии чего у данной организации начнутся серьезные проблемы. То и дело, в головах людей сплошная конспирология. Если бы я устраивался по заданию редакции, наверное бы я пришел с какой-нибудь легендой о себе и явно не со своей трудовой книжкой. Значит, чтобы попасть на такую работу, мне ничего не остается, как идти на обман. Сказать работодателю, что всегда занимался халтурой, официально нигде не работал, завести новую трудовую книжку, а все предыдущие официальные года трудовой деятельности слить в унитаз, дабы не заплатить фашистам налог в 25 тысяч рублей. Да, объявление достаточное количество. По Москве, во всяком случае. Но Россия – это не только Москва и крупные города. Сейчас речь идет о поиске работы человеку из одной профессии в другую. Или то трудоустройство, где предлагается обучаться за счет компании. Опять же, давайте возьмем столицу нашей Родины. Посмотрите повнимательнее на предложения работодателей. Вариантов тут немного. К примеру, Тинькофф. Не знаю, как в других регионах, но по Москве могу точно сказать. Приглашают всех подряд. Люди проходят на собеседование, а таких человек 600 в неделю проходят. Практически каждому из них отказывают. И не потому, что он дурак, который не справится с работой, которую Тинькофф предлагает, а собирают данные, чтобы потом им названивать и впаривать свои, с позволения сказать, банковские услуги. А ведь как изначально красиво все звучит. Казалось бы, какое дело делают, работу людям дают. При всей моей нелюбви к банкам, потому что это сплошная кабалятина. Но нет, не все так просто. Дальше, вахта на складские предприятия. Из множества таких объявлений средняя вахта 45 суток. И за то, чтобы жить далеко не в домашних условиях. Не быть рядом со своей семьей. Человеку предлагают зарплату в среднем 50-60 тысяч рублей за 45 дней. В лучшем случае, если рабочий день длится 12 часов. Для троллей и усидчивых внимательных горе-экспертов. Речь не идет о вахтах, а ля добытчиков нефти и других специализированных, куда без специального образования, опыта не попадешь. Это совершенно другое. Следующий вариант предложений свободных вакансий – продажа. И чаще всего встречается сдельная оплата труда. Причем объявления зачастую одних и тех же фирм. Висят годами с постоянным обновлением. Из чего мы делаем вывод? Регулярная текучка кадров. А почему? Варианты очевидны. Работнику предлагается холодная база для звонков и информация о товаре, которую он должен впарить всем подряд. От, в кавычках, большого количества продаж он ничего не получает или совсем копеечку, которая даже не покрывает его расходы на дорогу. А товар, как правило, никому не нужный. Вся красота, описанная в таких объявлениях и на собеседованиях, не имеет ничего общего с реалиями. Что такой человек сделает? Конечно же, он уйдет. Много наслышан о неадекватных руководителях таких успешных фирм. Может, не все подряд не умеют продавать? Может, у вас товар полная Г? Да и манерам общения вам бы поучиться, господа. Топилин, что прикажете делать людям, у кого профессия узкопрофильная? Дайте работу каждому. Даже самому никудышному артисту, чтобы он мог жить. Дайте работу людям, чьи профессии уже не востребованы, а таких ни одна и не две. Помните историю, чтобы каждый выпускник вуза, техникума, училища несколько лет работал по профессии в обязательном порядке? Значит, мой вам ответ. Идти куда подальше широко открытыми глазами. Сейчас в большинстве своем. Я не крашу всех одним цветом. Еще раз подчеркиваю, в большинстве случаев образование получают ради образования, лишь бы корочка была. А какая она, неважно. Все равно по этой профессии работать не буду. Что, хотите сказать, нет такого рассуждения среди масс? Возвращаясь к человеку, чья профессия уже устарела и не востребована нигде, что ему делать? Скажите, пусть идет на курсы? Вы много примеров знаете, когда человек с курсов попадает на хорошую должность? Я вот знаю несколько человек, которые прошли курсы, при этом разбираются в определенном деле куда лучше дипломированных специалистов. В институт ему идти? Прикольно. В возрасте переучиваться. Да еще за денежку. Именно об этом мечтает каждый человек, думает Топилин. Вот и рвать приходится одно место, обеспечивать семью, по выходным или после работы по вечерам учиться. А жить когда, прикажете, Топилин? На пенсии? Великолепно. Ну хорошо, если доживем. И на среднюю пенсию в России еще умудриться нужно прожить. Может, и стариков тунеядцами назовем? А что? Ничего себе, платить и за что? За то, что они ничего не делают? Только по бесплатным клиникам ходят? Да льготы им всякие. А льготы в России переводятся как посмешище. А, Топилин? Я жду ответов. В трех экземплярах в письменной форме. Почта в описании. Под видео. А байки, которые травят молодым, очень легко устроятся. Ну, отчасти можно согласиться. Они и рады пойти работать. Мониторят объявления. И я, в частности, когда-то с таким встречался. Написано следующее. От 18 лет опыт работы от 3 лет. Это как? Из какого места первокурсник, вчерашний школьник, вытащит необходимый опыт работы? Он его в школе получил, что ли? Отсюда и приходится идти работать официантками. Я не говорю, что это плохая работа. Слава богу, что есть хотя бы такие организации, которые студентов берут. Большое им спасибо. И тут бы плавно перейти к образованию, но тогда программа огромная будет. Как уже говорил, тема образования обязательно прозвучит, потому что мне уже не один человек написал на эту тему. Так что не катят предложение сие. Засуньте его себе куда следует и получайте удовольствие. Игорь сбросил ссылку на ролик «Коллекторы продали внучку должника на органы иностранным торговцам». Эксклюзив Лайфа. Игорь, меня терзают смутные сомнения о правдивости данной истории. Ну и допускать обратного, конечно, я не могу. Нашел эту новость на Лайфе, ознакомился, и даже фотография постановления об отказе в возбуждении уголовного дела меня не убеждает. Если бы такое имело место быть и попало в прессу, пусть даже в Лайф, об этом кричали бы из каждого утюга. Были бы запредельными народные волнения и негодования. Скрыть такое уже было бы просто невозможно. Затыкай, не затыкай. Бесполезно. В таких случаях обратного хода нет, коль уж просочилось в прессу. Я допускаю, что об этом кричали в октябре, но значит, мимо меня это каким-то образом немыслимым обошло. Если кто, что называется, владеет первоисточником, пожалуйста, напишите, или можем созвониться по скайпу, я вас выслушаю, и будем думать, что делать с этим дальше. Если в целом тема коллекторов интересует, то можем в будущем, как и тему образования, обсудить. Сергей задает вопрос о полиции и коррупции. Сергей, ответ будет в следующем выпуске. Тема интересна, и не хотелось бы комментировать в двух словах, вскользь, наотмашь. Обязательно подключим экспертную рубрику к этому. Что и сделаю прямо сейчас. Обещанный ответ на вопрос Александра. Человек, считаешь ли ты нужным судить СССР за преступления против человечности, запрещать компартии, ставить в один ряд с нацизмом и фашизмом? По скриптум не надо говорить о достижениях СССР. В нацистской Германии тоже было много достижений. Итак, вещает нашу общую точку зрения Владимир. Всем привет, с вами Владимир. И прежде чем ответить на данный вопрос, я хотел бы напомнить о своей политической ориентации. По политическим взглядам, в отличие от человека без имени, я национал-социалист. А человек без имени у нас придерживается более демократических взглядов. Рассказываю я это к тому, чтобы было понятно, что горячих поклонников Советского Союза среди нас нет. И тем не менее, мы оба прекрасно понимаем, что в случае запрета той или иной идеологии, она вовсе не перестает существовать. Тем более, что в случае запрета сразу возникает вопрос, а что делать с носителями идеологии? И я говорю не о каких-то книжках и брошюрах, а о конкретных людях. Загнать их кирзовыми сапогами в подполье? А что делать тогда с теми, кто не захочет молчать и мириться? Начать их штрафовать, потом сажать в тюрьмы, а потом что, расстреливать? И при этом направо и налево рассказывать о свободах и любви к своему народу, и что все это делается только во благо? Подобное лицемерие приведет к тому, что мы в очередной раз проснемся в тоталитарном государстве, точно таком же, каким на сегодняшний день является Российская Федерация, а может быть даже хуже. По поводу преступлений против человечности, нужно понимать, что совершает их вовсе не идеология, а конкретно взятые люди, которые стоят во главе того или иного государства. В частности, я не думаю, что Карамазов где-то описывал подробно, как необходимо уничтожать непокорных, ссылая в ГУЛАГ или массово расстреливая. Я считаю, что никто в этом мире не вправе указывать кому бы то ни было, как он должен думать. Однако, к моему глубокому сожалению, у большинства населения нашей страны очень плохо с причинно-следственными связями. Большинство людей часто не совсем понимает, какой выбор они совершают и каким последствиям это приводит. Но, как говорится, это уже совсем другая история. На этом на сегодня все. С вами был Владимир. До новых встреч. Очень скоро появится на канале отдельный плейлист под названием «Народная». Накипело. Здесь будут выложены мнения и взгляды исключительно ваши. Первым будет Дмитрий, который наконец-таки записал свое накипевшее, чему я безумно рад, правда, еще не слышал. Времени все нет. Посему присоединяйтесь, записывайте на диктофон, телефона или на что вам удобно свое наболевшее. Не стесняйтесь. Канал – общая площадка для всех нас. Никто вас не выдаст, можете подписывать свои файлы хоть Бараком Обамой, как угодно. Главное, высказывайтесь. И просьба к товарищам, которые просят меня озвучивать то или иное видео. Друзья мои, мне не сложно, но одно дело – небольшой ролик и совсем другое – книги, которые вы присылаете. Да еще и текст править надо. И все это со сроком вчера. Да, это как в комментариях под какой-то из программ прочитал. Интонация у тебя, словно ты книгу читаешь. Как-то так было написано. Да, конечно, читаю книгу. Сколько лет, а она все не заканчивается и не заканчивается. А каждый новый день новая глава очень жесткой драмы. Напоследок передам привет постоянной зрительнице и северной столице Елене, которая написала: «Я с вами, но пока вокруг такая вата из страусов, но капля воды камень точит». Успехов вам! Спасибо, Елена, взаимно. Надеюсь, что каждый выпуск программы «Накипело» доходит до ватника, и постепенно его мозг очищается. На этом на сегодня все. Большое спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До самых новых встреч. Всем здравствуйте.